Паутинки. Паутина на ветке. Вновь пахнула жарой на меня в этой летней роще. Камидзима Аницура. Перевод Марковой. Вдруг вижу, от самых плеч моего бумажного платья паутинки зыблясь растут. Солнце заходит, и паутинки тоже в сумраке тают. Мацуо Басё. Перевод Марковой.